Шагане, ты моя, шагане. Потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе боли про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя, шагане. Хочешь, на палец вяжи. Похоже, может, думает обо мне.